Глава 21. Поступление в Бауманку. Дальний Восток. Река Хор. После публикации интервью в Сан-Франциско Кроникл за мной началась самая настоящая репортерская охота. Никогда не думал, что такое количество зарубежных журналистов и газетчиков аккредитовано в Москве. Натуральный боевой отряд. France Press, Associated Press, Reuters, не говоря уже про наш ТАСС, казалось, объединились в стремлении заполучить меня в свои загребущие ручонки. Эти проныры мгновенно вычислили обе мои квартиры, родительскую и съемную в Лефортово, и дежурили возле них посменно, в надежде, что я скажу им хоть несколько слов. Доставалось и Кристине, и даже ее бабушке или тетке из Кривоколенного. Причем им пришлось даже хуже, поскольку я-то ходил с охраной, а они без. Дедушка Леша, доехав на своем верном и вечном трофейном BMW 326 из своего поселка Каменномосский, который они с бабушкой по старинке называли станицей, до Майкопа, позвонил по межгороду и сообщил, что к ним с бабушкой приезжали газетчики из самого Краснодара. «Тобой интересовались, внучок!» — радостно вещал он в трубку. «Что, мол, да и как? Каким был в детстве, как мы антиграф делали в нашем сарае в Алмалыке. Но я им и наплел срок бочка арестантов. Мол, ты в пятилетнем возрасте еще мог лягушку так загипнотизировать, что она падала лапками кверху или прыгала через травинку по твоей команде. А идея антиграфа этого тебе во сне пришла, как периодическая таблица элементов Дмитрию Ивановичу Менделееву. В нашем доме в Алмалыке пришла. Хе-хе, подбой напольных часов. Помнишь часы? До сих пор идут. Тебя ждут. Ты, значит, вскочил посреди ночи и тут же все записал и зарисовал. Ну, а я уж потом сделать помог». «Ну ты, деда, даешь!» Только и смог я сказать. «А что? Пусть знают нас, Ермоловых!» — гордо заявил дед. «Одно скажу. Юзика и Фиру упоминать не стал. Пусть живут спокойно. Но они знают обо всех твоих успехах. Все хорошо у них. Привет тебе передают. Мне, между прочим, теперь в кафе «Тополь», есть у нас такое в Каменномосской, бесплатно наливают. Ну как бесплатно? В кредит. Говорят, заходите, Алексей Степанович, почаще, всегда нальем, потом отдадите. Как не налить родному деду такого героического человека? Гордимся, говорят, что такие люди теперь у нас проживают». «Ты, деда, поаккуратней там с наливом», — обеспокоился я, зная характер деда Леши. «Чтобы не пришлось мне ехать от пьянства тебя лечить». «Обижаешь, Сережка. Твой дед меру знает. Хоть у бабы Зины спроси. Вон она, рядом стоит. Хоть у прабабки твоей, моей мамы. Дай ей бог здоровья. Дома осталось, вам кланяться велела. А что, да приеду? Так всегда вас ждем. Каждый день, можно сказать. Приезжайте, не пожалеете. Так у нас хорошо». Но поехал я в то лето к другому деду. Быстро вылететь в Пуэрто-Рико и решить там все дела за пару недель не получилось. И дело не в дипломатии. После того, как я дал интервью сначала американскому информационному агентству Associated Press, затем английскому Reuters, а после и французам из France Press, вопросов по возможному сотрудничеству не возникало, а уж отказов тем более. «Приезжайте, уважаемый мистер месье Ермолов, будем рады вас видеть». Но вот программы научных исследований как у нас, так и за рубежом составляются на долгие месяцы вперед, в том числе и в астрономии. Трудно найти окошко, а уж подвинуть кого-то ради своих амбиций, пользуясь административным ресурсом и влиянием, и вовсе недопустимо. Не поймут. «Август не раньше», — ответила мне обсерватория Аресиба, когда я позвонил им второй раз. После первого они пообещали быстро подумать над моим предложением и сделать все возможное. «Освободим вам неделю на радиотелескопе с 13 по 20. Сможете приехать?» «Обязательно», — сказал я. «Буду у вас 11 или даже 10, чтобы подготовиться. Не один, разумеется». «Отлично. Ждем вас. К слову, и Фрэнк Дрейк обещал прилететь к этому же времени». «О как! А он по каким делам к вам? По тем же самым?» «Можно сказать и так», – засмеялись на том конце провода. «Мы взяли на себя смелость и сообщили ему о вашем приезде. Он очень заинтересовался. Очень. Надеемся, вы не против?» «Ну что вы, сочту за честь познакомиться». Про Фрэнка Дрейка и его эксперименты по поиску внеземных цивилизаций я читал в Scientific American. Еще 13 лет назад, в 60-м, даже до полета Юрия Гагарина, этот американский парень задумал и пробил финансирование проекта Озма, названном так в честь принцессы Озма, правящей волшебной страной Оз, из известнейшей в Америке книги тезки Фрэнка Дрейка, Фрэнка Баума, удивительный волшебник из страны Оз. Наш Александр Волков незадолго до войны написал своего волшебника изумрудного города, во многом отталкиваясь от книги Баума. Так что с чувством юмора, как я полагал, у американского астронома было все в порядке, с одной стороны. С другой, он забыл или не придал значения старой как мир примете. Как дело назовешь, так оно и пойдет. Несуществующая волшебная страна Оз? Значит, и никаких инопланетных цивилизаций тоже не существует. Во всяком случае, на Тау Кита и Эпсилон Эридана. Это ближайшие звездные системы к Солнцу, на которых, по предположению земных ученых, могла быть разумная жизнь. Первая на расстоянии без малого 12 световых лет, вторая – 10,5 световых лет. Помню, я еще подумал, что неплохо бы потом связаться с этим Дрейком. Парень-то сообразительный. Одно то, что он догадался слушать пространство на волне 21 сантиметр, соответствующий излучению межзвездного водорода, было гениально. Правда, с частотой ошибся. 1,42 ГГц хороша для больших расстояний только до определенной мощности радиопередатчиков, и мы на Гараде использовали другую частоту. Но откуда Дрейку было это знать? Он делал, что мог, и уже этим мне нравился. Сам такой. А тут оказалось, что и искать его не надо. Сам готов встретиться. Что ж, август так август. Июнь прошел в разнообразных делах, а большая часть июля ушла на поступление в Бауманку. Я мог бы поступить буквально за 2 дня, но решил подчиниться общему порядку и поступать наравне со всеми. В конце концов, так было даже лучше. Скромность украшает человека. В особенности, человека советского. «Ты ведь советский человек?» – спрашивал я себя иногда и сам же себе отвечал. «Советский. Вот и веди себя как советский и административный ресурс применяй только ради общего дела и только тогда, когда другого выхода нет. А то мяу сказать не успеешь, как заразишься той отвратительной болезнью, которую Владимир Ильич Ленин называл хлестким словом «комчванство». «Советский и городский», – добавлял я обычно, размышляя на эти темы. А размышлял я на них много и часто, поскольку мне постоянно приходилось сравнивать советское общество с городским, искать пути их будущего объединения. В том, что когда-нибудь этот вопрос встанет перед нами во всей красе, я не сомневался. Уж больно похожими путями шел Восточный Гарад и нынешний Советский Союз. На Гараде это закончилось объединением планеты. Да, после страшной войны, но объединением. И победили, скажем так, идеи и смыслы, близкие к коммунистическим. Но закончится ли тем же и здесь, на Земле? Очень бы хотелось, но при этом без Третьей мировой войны. Пожалуйста. Возможно ли это? Я верил, что возможно. С помощью Гарада и, конечно, моей. Как там говорил Мересь его комиссар из замечательной книги «Повесть о настоящем человеке»? Но ты же советский человек. Вот именно. Советский и городский. Впрочем, слегка использовать административный ресурс все же пришлось. Это касалось двухнедельной производственной практики, которую должны были проходить все абитуриенты, поступившие в тот или иной советский вуз, но еще не ставшие студентами официально, не начавшие учиться. В моем случае практика должна была заключаться в абсолютно бессмысленном перекладывании бумажек в какой-то советской конторе, не КГБ, неподалеку от главного учебного корпуса. Нет уж, извините, но тратить на это свое время я не мог. Поэтому просто принес в деканат ходатайство из Совета министров СССР о прохождении практики абитуриентом Ермоловым СП, также в Совете министров. Разумеется, ходатайство удовлетворили. Я получил желанное свободное время перед началом учебы и решил вместе с мамой, папой и сестрой Ленкой слетать на Дальний Восток, к маминым родителям и родственникам. Тому было несколько причин. Во-первых, я теперешний не был знаком со своим вторым дедом, бабушкой, мамиными братьями, моими дядями и остальными родственниками. В памяти Сережи Ермолова сохранились смутные воспоминания о тайге, подступавший к самому забору дедовского дома, и о пчелах с его пасеки, которых маленький Сережа отчаянно боялся. Ну и все. Это было, конечно, мало, и это следовало исправить. Родственники должны знать друг друга и желательно знать хорошо. Во-вторых, мне хотелось побывать на Дальнем Востоке нашей необъятной страны. Так случилось, что кроме Кушки, Алмалыка, Ташкента, Москвы и Ленинграда я практически нигде не был. Ладно, еще Мары, но это там же, в Туркмении. США не считается, это другая страна. А хотелось побывать в Союзе, если и не везде, то в очень многих местах. И на Урале, и на Волге, в Карелии, на Байкале, в Грузии, Армении и прочих советских республиках. Так что вполне можно было начать с Дальнего Востока, раз уж карта так удачно ложится. Наконец, в-третьих, мне просто хотелось отдохнуть. Все-таки нагрузка, которой я подвергал свой все еще растущий организм, была великовата. Да, я умел справляться с любой нагрузкой и отдыхать, как говорят в советской армии, между двумя бросками земли лопатой. Но все равно нужно было дать организму передышку. Я это прямо-таки чувствовал. К тому же и Кристина уехала на каникулы к родителям в Новоград-Волынск, а мы решили, что знакомиться мне с ее родителями пока рановато. Пусть хотя бы 18 исполнится по паспорту. Сложнее всего было решить вопрос с охраной. Моя попытка отбояриться от нее хотя бы на время этой поездки была решительно пресечена Леонидом Ильичем лично. «Вот это видел?» – заявил он, скрутив из трех пальцев известную всякому русскому человеку фигуру. «В жизни себя не прощу, если с тобой или твоей семьей что-то случится». «Ну хотя бы не четверых, Леонид Ильич. Мы ж в деревню дальневосточную едем, в тайгу. Люди засмеют». «Люди засмеют, когда повод для смеха дать», — сказал Брежнев. «А ты таких поводов не даешь. Тебя уважают и крепко. Я узнавал. Так и держи себя. Ладно, подумаем, как лучше. Но совсем без охраны не получится, даже и не мечтай». Турбовинтовой самолет Ту-114 доставил нас, маму, папу, сестру Ленку, меня и охранников Бориса и Антона, из Москвы в Хабаровск за 10 часов, без посадки. Очень неплохой результат с учетом того, какое расстояние ему пришлось покрыть. Только в этом полете я убедился своими глазами, насколько велика Россия, главная республика, на ресурсах и людях которой, в основном, держится Советский Союз. Именно так. Держится. Убери Россию, и все развалится мгновенно. Моего знания истории и опыта уже хватало, чтобы это отчетливо понимать. Русские. Так называли за границей всех советских людей, вне зависимости от их национальности и принадлежности той или иной республике. Думал уже не раз об этом парадоксе, и вот думаю опять. А пейзаж под крылом самолета только придает этим думам вес и должную глубину. Когда час за часом летишь над бесконечным зеленым морем тайги, как поется в одной известной советской песне, морем, которое начинается сразу за Уральским хребтом и не заканчивается до самого Хабаровска, начинаешь понимать, что только по-настоящему великий народ мог пройти это пространство насквозь, объединить и сделать своим, русским. Почти без крови, к слову, чего не скажешь о других великих империях в истории Земли. Несомненно, Советский Союз был империей, хотя и открещивался всячески от этого слова. На мой взгляд, напрасно. Главное – наполнить слово правильным смыслом. Тот же город тоже империя, если разобраться. Только гораздо больше. Всепланетного масштаба. А как иначе? Империя в понимании русских и моем – это не о покорении окружающих народов с последующей их безжалостной эксплуатацией и выкачиванием ресурсов из их земли. Нет. Империя – это о масштабе совместных задач и планов. Чем масштабнее задача, тем масштабнее империя. Иначе просто не хватит сил. Поэтому Гарат и един, что перед ним стояла масштабная задача – выжить после катастрофической войны, не повторять ошибок прошлого и, наконец, отправиться к звездам. Похожие задачи очень скоро в полный рост встанут и перед человечеством. Или я ничего не понимаю в развитии цивилизаций. Из Хабаровска до железнодорожной станции Хор мы ехали на самом настоящем паровозе. То есть не на нем самом, конечно, не на этом, как его, тендере, где уголь, и не в будке машиниста. Но старые пассажирские вагончики по рельсам тащил он, паровоз. Пыхтел и шипел паром, как в кино показывают. Дымил трубой, но исправно тащил. Со скоростью километров 40 в час. Я смотрел в окно на полусгнившие деревянные столбы линии электропередачи, тянущиеся вдоль железнодорожных путей. Кое-где остатки столбов просто висели на проводах, зацепившись за них фарфоровыми изоляторами. И думал, что не зря согласился на эту поездку. Нужно знать, где живешь. Ничего-ничего, ребята. Придет скоро и сюда антиграф со сверхпроводимостью. Заменим деревянные столбы на пластмонолитовые. Этот универсальный городский материал пока не выходил таким, каким нужно, но дело шло явно в правильном направлении. Поставим где-нибудь под Хабаровском термоядерную электростанцию, и все изменится в лучшую сторону. Потому что там, где есть дороги, удобный быстрый транспорт и много недорогой энергии, всегда все меняется в лучшую сторону. В хоре нас встречал младший мамин брат, Рюрик. Широкоплечий, сильный, круглолицый и улыбчивый парень лет 30 с небольшим. «Надька, сестричка!» – заорал он с платформы. «Племеши, Алексеич!» И принял в свои медвежьи объятия сначала маму, потом Ленку, потом меня, а затем и папу. Борис и Антон, предупрежденные мамой о том, что нас будут горячо встречать, не препятствовали, но бдели, внимательно глядя по сторонам. «А это?» Рюрик вопросительно показал глазами на них. «Наша охрана, дядя Рюрик», — сказал я. «Точнее, моя». «Рюрик, познакомься», — сказала мама. «Это Борис и Антон. Ребята, это мой брат Рюрик». Мужчины пожали друг другу руки. «Да мы бы и сами своих-то сберегли как-нибудь», — сказал Рюрик. «Люди мы бывалые, таежные». «Специфика», — сказал Борис. «Извини». «Приказ, Рюрик», — добавил папа. «По-другому никак». «Ага», — сказал дядя Рюрик и сразу как-то расслабился и даже повеселел. «Приказ — это я понимаю, приказ — это святое. Ладно, пошли». Мне было страшно интересно, каким будет наш путь дальше, но я не спрашивал, дабы не ломать интригу. Как оказалось, не зря. Глиссер. У речного причала, до которого мы дошли пешком, нас ждал самый настоящий речной пассажирский глиссер. Катер с закрытой кабиной, пассажиров на 10 и с большим воздушным винтом, защищенным металлической сеткой позади кабины. «Вот это аппарат!» – восхищенно выдохнул я и тут же вспомнил испытание антиграва в Алмалыке, где у меня за спиной был похожий винт. «Ветер! Гордость реки!» – подтвердил дядя Рюрик. «Никакие мели и перекаты не страшны. 20 с лишним лет ходит, и хоть бы хны!» Мы шестеро, Рюрик и еще трое пассажиров, загрузились в кабину. Пристроили вещи, и капитан, сутуловатый невысокий дядька лет 50, с изрезанным морщинами худым лицом и синим пронзительным взглядом глубоко посаженных глаз. Еще в Хабаровске я заметил, что здесь много голубоглазых и синеглазых людей. Одним движением отвязал глиссер от причальной тумбы, завел двигатель, и вскоре мы уже неслись вверх по реке Хор. «Сколько до Среднехорска?» – спросил я дядю Рюрика. Голос приходилось напрягать, чтобы перекрыть рев мотора. «Километров 150 по Хору!» – ответил тот, наклоняясь ко мне, чтобы было слышно. «Ты уже плавал здесь, когда маленький был. Вы приезжали с мамой в 65-м году». «Плохо помню». Я виновато улыбнулся и коснулся пальцем головы. «У меня же еще и травма была серьезная». «Да, Надя писала. 6 часов дорога займет, может, чуть меньше. Причалим в Святогорье, потом в Бичевой, и там уже без остановок до Гвасюгов. И вот уже Среднехорск. Нормально дойдем, племяш, не переживай». Он подмигнул и улыбнулся, отчего на его обветренных загорелых щеках заиграли задорные ямочки. «Я и не переживаю», — сказал я. «Просто интересно. А наземной дороги нет?» «Есть, но она лесная, для лесовозов. Там автобус и легковая машина не пройдут. Все обещают нормальную построить, но когда это будет?» Он махнул рукой. «Так что речка Хор – наша дорога и зимой, и летом». «Первый же серийный гравелет вместимостью пассажиров на 12 сюда», – подумал я. «Лично прослежу. Ну и дорога, конечно. Для чего, в конце концов, нужны связи и влияние?»